После моей ювелирной работы кухня выглядела так, что ее проще было опечатать и выжечь к херам напалмом, чем отмывать. Зато я сделал десяток совершенных улучшителей на выносливость, сопротивление урону и восстановление. Из остатков я приготовил еще парочку разных зелий, среди которых примитивные дымовухи, слезоточивые порошки и несовершенное зелье для основных звеньев материи. Упаковав все приготовленное в рюкзак, я переоделся и собирался сходить в гости к Мисе, когда позвонил телефон. «Да, мы начинаем», — крикнул в трубку Нестеров. «Что?» Гриф узнал про готовящийся бунт. Он отправил наемников в гору. «Сейчас или никогда?» Договаривая последние слова, Нестеров кричал кому-то, чтобы они занимали проходки, ставили баррикады и удерживали позиции. «Ё-моё, нет, мы, конечно, готовились, что нас раскроют раньше, и на этот случай Нестеров приготовил план, но, спрогнозировать, как будет разворачиваться ситуация». Повесив рюкзак на плечи, я взял автомат и выбежал из квартиры. Пулей вылетел на улицу и добежал до машины. Выруливая из двора, звонил Киму. «Уже в курсе», — сказал он. «Успел собрать людей, не всех, мы едем». «Понял», — ответил я и вдавил педаль в пол. Машина перекупщика рычала двигателем и тащила меня по трассе со скоростью 180 км в час. Скинул скорость, когда увидел впереди автобус. Тот стоял в 50 метрах от проходной, начисто перекрыв дорогу. К нему прижимались шестеро вооруженных парней, среди которых был Ким. Где-то в отдалении слышались выстрелы, стрекочущие канонады коротких очередей. Перекачав энергию в восприятие, я различил очереди из наших автоматов и оружия наемников. На панели завибрировал телефон. Я дотянулся до него и прочитал сообщение от острова Кима. «Дорогу простреливают». В следующий миг одиночный выстрел прозвучал намного громче остальных. Я заметил микровспышку на одной из смотровых вышек. Пассажирское сиденье содрогнулось, а лобовое стекло покрылось сетью трещин. Дотянулся до рукоятки между ног и отодвинул сиденье предельно далеко от руля. Угол обстрела с вышки больше не позволял сделать прицельный выстрел, но снайпер еще дважды продырявил крышу, намереваясь меня достать. Мимо. Четвертый выстрел пришелся уже на кузов автобуса, к которому я подъехал вплотную. Выскочил из машины и присоединился к отряду острова Кима. Пятеро мужиков сидели на асфальте, прижавшись спинами к автобусу. Причем, это были настоящие мужики, от 30 до 40 лет, спокойные и неторопливые. Четверо одаренных с оранжевой материей, один, с красной. Двое курили, а еще двое сидели и болтали о чем-то своем. Их вообще не парил звон пуль по корпусу автобуса. Когда я подошел к Киму и спросил, как дела, они посмотрели на меня с нескрываемой улыбкой. «Держу связь с ребятами на передовой», — ответил Ким и показал рацию. Повезло, что Гриф не устроил войнушку сразу, отправил наемников в гору на разведку, хотел подавить протест еще до его начала, но мужики взяли пушки и дали им отпор. Говорят, семеро наемников навсегда остались в горе, Ким почесал нос, но и мужиков потрепало. Значит, пока держатся, да, их много, они сменяются возле входа в гору и... Ким замолк, чтобы послушать особенно длинную канонаду. Только что звонил Нестеров, стрельба началась полчаса назад. Похоже, Гриф держит информатора рядом с собой и с каждой минутой узнает от него все больше. Они пробили колеса в автобусах, на которых должно было приехать подкрепление. В городе тоже небольшая перестрелка завязалась. Вандалов прикончили, но колеса от этого не появились. Короче, они сейчас ищут тачки и думают, как им добраться. А что наемники? Я выглянул из-за автобуса и посмотрел на стрелка на вышке. Тот потратил две драгоценные секунды, чтобы отыскать меня в прицеле, и я снова спрятался. Изредка что-то бухтят в громкоговоритель, но не мелочатся. Пока сами в бой не прут, но валит на поражение, если мужики вылезают слишком далеко. Понятно. Есть план, можем попробовать подобраться ближе. Ким долбанул рукой по кузову автобуса. Колеса на той стороне снайпер продырявил, но движок должен быть живой. Сотню метров, думаю, протащит. «Хочешь пробиться через проходную?» Я нахмурил лоб и еще раз выглянул уже через другое окно автобуса. «Там нас встретит, будь здоров. Они за укрытиями, плюс турникеты. Тротл хочет оставить им подарок», — Ким показал на ближайшего к нему бойца. Трое одаренных были вооружены автоматами. Причем, пушки у всех были разные. Пошарпанные, но качественные. Еще один, мужик в кепке с двумя пистолетами в нагрудной кобуре и веером дополнительных магазинов. А пятый, Тротл, 40 лет, без оружия, но с рюкзаком. То-то я думаю, откуда так сильно химией несет. Перчатки с обрезанными пальцами, на которых различаю чуть ли не всю периодическую систему химических элементов. Взрывник с красной материей. Превалирующие звенья алхимии, темно-синего цвета, которые, похоже, отвечали за работу со взрывчаткой. Тротл, обратился к нему Ким. Тот самый пацан, спросил взрывник и уставился на меня. Ким кивнул, после чего все бойцы посмотрели на меня чуть внимательнее. Направленный кумулятивный взрыв широкого угла поражения, сказал Тротл и поднял лежащую рядом железную коробку. Фиговина напоминала ящик, в который гаишники устанавливают камеры. Пустой внутри. Туда, похоже, набивалась взрывчатка. И четыре ноги, две втыкались в землю вертикально и еще две, под углом от взрыва. Если дадите установить мне эту штуку в 15 метрах от проходной, то я проделаю вам аккуратненькую дырочку, шириной 6 метров, в которую даже этот красавчик пролезет. Тротл ударил кулаком по автобусу. А издалека таким нельзя шмальнуть, спросил я, третий раз выглядывая с перекачанным восприятием и отслеживая минимум десяток наемников, которые затаились на проходной. Тротл посмотрел на меня с таким удивлением, будто я у него подкрепление космических войск попросил. Что не так, КХМ, шмальнуть. Тротл повернулся к своим, напрашиваясь на улыбку, но те были заняты. Три штурмовика спорили про убойную дальность какой-то пушки, а мужик с пистолетами покачивал головой с наушниками в ушах. Это ж какой, по-твоему, должен быть снаряд, чтобы он выдержал расщепление взрывчатого компонента? Тротл снова поднял коробку и постучал по ней костяшкой пальца. Высокопрочный сплав, который мне летейщик под заказ лил, и даже его хватит на 10-12 разрядок, а потом все, ножки на переплавку, а корпус, в утиль. У Кима зашипела рация, он что-то в ней подкрутил и долго слушал, ходил туда-сюда вдоль автобуса и иногда вжимал голову в плечи, когда кузов прошивали пули. Минуты через две ответил, принято, и рация замолкла. Нужно поторапливаться, наемники поджимают, перекрывают входы в гору погрузчиками и оттесняют мужиков вглубь. Снайперы работают не только по нам, но и их выцеливают понемногу. Окей, я перекинул автомат со спины на живот и передернул затвор. Готовность 2 минуты, мужики. Потому как люди Кима переговаривались и действовали, стало понятно, что вместе они работают не впервой. Один сел за руль автобуса, а двое других стали у окна и выставили энергетические щиты, чтобы прикрыть от снайпера. Мы с Кимом ввалились в автобус и прижались к полу. Тротл остался у открытой двери и принялся набивать стойку взрывчаткой. Зарычал движок, и здоровенная железная баржа со спущенными колесами по правому боку медленно двинулась по дороге. Снайпер на вышке оживился, дал 3 выстрела по водителю, но быстро вкурил, что это бесполезно. Крупный калибр винтовки хоть и пробивал 2 слоя энергетического щита, но затем замедлялся почти до нуля. Смятые пули ударялись о камуфляжные одежды водителя или мужиков из прикрытия и осыпались на пол. Снайпер переключился на нас, причем не один. Его поддержал стрелок из дальней вышки по правую руку. И теперь они вдвоем дырявили корпус автобуса, рассчитывая на халявную пулю. Автобус жевал левым боком резину и тащился к проходной, будто гусеница. Вскоре снайпер пробил и пару колес с правой стороны. «Колки, жми на газ, мать твою!» — взревел Ким, оторвав голову от пола. «Еще 50 метров», — добавил Тротл. «Потом хоть колом вставай, мне хватит». Колки поднажал на газ, однако скорости это не прибавило. Словно неповоротливая груженая баржа, мы плыли к порту под обстрелами с обеих сторон. Один из прикрывающих ослабил энергетический щит, и его ранило в руку. Еще через 10 секунд снайперы, сговорившись, принялись лупить по задней части автобуса, и я все чаще слышал хруст в двигателе. «Не доедем», — пробормотал Ким. «На пол», — крикнул Колки, он же водитель, и вместе с собой утащил одаренных, которые его прикрывали. Лобовое автобуса покрылось десятками дыр, а внутри зазвенело так, будто в кузов закинули 1000 подшипниковых шариков. Сразу 7 наемников выдали затяжные очереди с проходной. Серьезно ранило водителя и бойца, которому прежде прострелил руку снайпер. Автобус остановился. «Постреляем сами?» — спросил Колки. «Или пробуем ехать?» «Постреляем», — ответил Ким и снял с плеча автомат. «Сейчас только помощь попрошу». Пока острый Ким наговаривал кому-то в рацию, что нужно подойти ближе к выходу из горы и пострелять, одаренные с большего перевязали раны и разбрелись по автобусу. Все это время я лежал в задней части на полу и не высовывался. Пока бессмысленно. Да и вообще идея с автобусом больше не казалась мне хорошей. Хотя, как по-другому подобраться к обнесенной забором крепости с вышками по периметру. Достал из рюкзака парочку зелий восстановления и бросил в переднюю часть. Раненые выпили и отчитались, что готовы. Колки, Лир, начинайте. Попробуем загнать этих мудаков обратно в стойло и подъехать еще немного. Тротл, сколько еще? 40 метров. Хотя бы 30, но лучше 40. Ты уж побольше дерьмеца в свою коробку натолкай. Ладно, боюсь, что и 20 не осилим. Если побольше натолкаю, то боюсь, что заряд перестанет быть кумулятивным, и дырочку я проделаю не только на проходной, но и в нашем чудном автобусе. Понял. Давайте, мужики. Мужики работали очень слаженно. Один высовывался из лобового и давал очередь по наемникам. Затем ложился, а следом высовывался боец из бокового окна или из двери. Мы же с Кимом обстреливали вышки, чтобы прикрыть наших ребят. Наемники Грифа получили похари и сунулись обратно в нору. Одного одаренного грохнули. И сделали это очень профессионально. Как только мужики поняли, что пробили защиту, тут же все переключились на него. Продолжали высовываться из разных окон и нашпиговывать короткими очередями, пока тот окончательно не затих. «Где же твой снайпер?» – спросил я Кима, доставая из рюкзака еще парочку восстановителей, один из которых выпил сам, потому как снайпер таки прошил мне плечо. Застрял в стольном. Ким плюнул. «Завтра должен был приехать. Едем дальше, Ким. Давай, пробуй». Бойцы двинулись к водительскому сиденью, чтобы занять прежнюю позицию, но не успели. Одновременно из проходной вылетели 4 гранаты. Пролетели относительно недалеко и упали в 20 метрах от автобуса. «Ложись». Осколки потрепали и так порванный автобус, но куда больше досталось дороге. «Уважаемые пассажиры, вы прибили наконечную», — крикнул Колки. «Прошу всех выходить». Дорогу перед автобусом покрошило, будто шоколадную плитку. Мы и на целых колесах не проехали бы, а на обмотанных рваной резиной дисках. Без шансов. «Приехали». Ким повернулся ко мне и пожал плечами. «Тротл», — крикнул я, — «сколько нужно времени, чтобы установить взрывчатку?» «Минута». «Короче, мужики, в лоб идти не вариант», — крикнул я, доставая из рюкзака общие улучшители на выносливость и сопротивление. «Попробуем зайти сбоку, но скорее всего придется потерпеть. Ловите энергетики, зелий, которые при взаимодействии с кислородом выделяли густой серый дым, я приготовил всего 2, одно выкинул, когда ехали к проходной, но получилось не очень эффективно. Левый бок автобуса пробыл в дымовой завесе только полминуты, а потом мы проехали дальше. «Брось к проходной», — сказал я Лиру и передал вторую колбу. «Скажу когда». «Нет проблем», — боец сунул колбу в карман и пополз в начало автобуса. «Готовы, ёп», — ответил Колки. «По твоей команде, пацан», — подал голос Жираф, самый мелкий мужичок, ростом даже ниже меня, вооруженный пистолетами. «Ну погнали, чего?» Ким кивнул. «Давай», — крикнул я, скользнул по ступенькам в двери и обежал автобус сзади. У проходной разбилась стекляшка, и из пролившейся лужицы образовался непрерывный столб дыма. Бойцы, оставшиеся в автобусе, дали массовый залп вслепую, а я, острый Ким и Жираф, что было сил, понеслись к снайперской вышке. Я бежал первым и не отвлекался ни на что. Жираф старался за мной не отставать, а вот Ким запаздывал, но запаздывал специально. В каждой руке он нес по автомату и с интервалами секунды через секунду выдавал короткие очереди по вышке, не давая снайперу спокойно прицелиться. С каждым шагом я все наращивал и наращивал скорость, и вскоре дал бы фору гепарду. Восприятие подсказало, что на подмогу снайперу стягиваются наемники. Я обернулся и крикнул об этом Жирафу, который отстал метров на 20. Аким затерялся на целую сотню. Перестрелка возле проходной набирала обороты. И наши, и враги палили вслепую, а затем увидели бегущих нас и ударили в спину. Ким должен был поторапливаться, иначе его разорвут на куски. Чуть замедлившись, я пропустил вперед Жирафа. Мужик забежал вперед и остановился у забора, склонил к земле голову. Я ускорился, выкинул на ходу колбу со слезоточивыми испарениями туда, где собирались наемники. Подобрал ногу, сделал 2 толчка от земли, а третий, половинный прыжок на спину Жирафу и мощный толчок правой ногой. Уже в воздухе, перелетая бетонный забор и колючую проволоку, я перекинул из-за спины автомат и выдал очередь по ослепшим одаренным. Они смешались в кучу малу. Кто-то палил наугад, нередко попадая по своим. Вцепившись в железные балки смотровой вышки, я перекинул автомат за спину и, перекачав энергию в силу, погнал наверх мощными рывками, ногами, если и касался балок, то чтобы сохранить равновесие, а все остальное делали руки. 6 быстрых рывков, и я на месте. Снайпер пытается направить на меня винтовку, но та слишком громоздкая, чтобы сделать это быстро. Закуливаюсь к нему на балкончик, подсаживаюсь под тяжелый ствол и пропускаю тяжелый выстрел над головой. Бью под дых, чтобы немного его парализовать, выбрасываю автомат из-под правой руки, подставляю дуло к горлу и зажимаю курок. Из того, что раньше было головой снайпера, во все стороны брызжут кровяные фонтанчики. Помогаю мертвому улечься на пол и выхватываю винтовку. Итак, что мы имеем? Пристреленная винтовка с хорошей дальностью стрельбы, целый короб заряженных магазинов, идеальное место для стрельбы и, одна маленькая уточняющая деталь, 20, мать его, единиц, восприятие. Ты думал, ты снайпер, чувак? Нет, ты ошибался. Сперва-наперво нужно было определить тех, кто в курсе, что теперь вышкой заведую я. Теми, кто остался внизу, занимались жираф с Кимом. Меня интересовали дальние цели. Например, наемник возле погрузчика, который кричит и тычет в меня пальцем, или наемник с рацией, который пальцем не показывает, но смотрит и открывает рот в рацию, или водитель-наемник в погрузчике, который выкручивает руль, поднимает ковши и направляет машину к вышке. 3 человека, 9 выстрелов. Первый делает в голове дырку и экстренно забирает всю энергию материи. Второй, пронизывающий, на случай, если у наемника хватит силы и реакции выставить энергетический щит. Третий, контрольный. Следующая цель, снайпер на противоположной вышке. Срываю ему часть черепушки первым выстрелом. Тот падает и прячется за жестяной перегородкой. Выпускаю туда всю обойму и через сквозные дырки вижу, как он сначала шевелится, а после замирает. Вторичная характеристика: легкое оружие повышено до 11. Общий объем материи увеличен до 15,4 относительных единиц. Жираф – маленький ловкач с 2 стволами, заряженными чем-то средним между обычными патронами и ядрами, выдал у меня под ногами танец смерти. Кувыркался, перекатывался, прикрывался телами врагов и палил, палил и палил, бросая на землю плохозрячих наемников. Ким поддержал жирафа 2 затяжными очередями, бросил разряженные пушки на землю и показал мне ок. По трассе к горе неслись 4 машины. Похоже, прибывал Нестеров с подмогой. Мало-помалу я отстрелял всех тех, кто открыто ходил по территории. Напрягая звенья, восприятие по максимуму, я примерно различал, где прячутся наемники на проходной, и прошивал их через крышу. До смертельных попаданий там было далеко, но мешал знатно. Мешал настолько, что тротл под прикрытием Лирой Колкова таки установил свою кумулятивную дуру и жахнул. Посмотреть было на что. Казалось, что та маленькая железная коробочка изрыгнула столб пламени, как дракон. Причем столб этот был не только горячим, но и сметающим все на своем пути. Жар от взрыва прокатился по моему лицу, а в здании проходной появилась обугленная сквозная дыра с горящими краями. В точности, как и обещал тротл. Наемников мы поджали, хорошо. Вот только гриф не собирался сдаваться. Прозвучала команда, и наемники поперли в шахты убивать горняков. «Звони ему», — крикнул я Нестерову, который к тому времени оказался на проходной вместе с бойцами Кима и своей подмогой. Нестеров поднес телефон к уху и долго ждал ответа. Я же, наблюдая в оптический прицел, провожал наемников в гору, не стрелял. Нужно было показать, что мы готовы к переговорам, да и убить 2-3 наемников из 5 десятков — немного толку. Если бы я сосредоточил внимание на Нестерове, то легко услышал бы, о чем он говорит. Возможно, уловил бы и звук ответов из динамика. Впрочем, меня больше интересовала территория, где велась наполовину скрытая перестрелка, поэтому из уст Нестерова я слышал только отдельные слова. Наемники ушли в гору. Ким получил запрос о помощи и повел своих людей следом, а Нестеров посмотрел на меня и помотал головой. Дерьмо. Сошедший с ума гриф готов был поубивать горняков, лишь бы удержать власть. Если ничего не предпринять, то жертв будет слишком много. Посмотрев на Нестерова, я произнес губами: «Говори». Тот меня понял и спросил у грифа что-то про условия перемирия. Не теряя времени, я достал из рюкзака 2 порции несовершенных зелий и выпил. Принцип их действия был до боли примитивный. Они на время видоизменяли основные звенья, которых меньше всего в материи, меняя их на те, которые считались основными. Меня чуток покорежило, После чего структура выглядела так. Сила 2, ловкость 8, выносливость 2, восприятие 28, интеллект 10. Административное здание располагалось в 400 метров от вышки. Далеко. К тому же, непонятно, как его найти. С одаренными в этом плане проще. Я могу отследить их по следу материи, а простак. Пробежавшись глазами по этажам, я остановился на третьем. В правом крыле рассмотрел двух одаренных с бордовыми материями. Они стояли по разным углам комнаты и смотрели примерно в одном направлении. Один из них иногда расхаживал вдоль стены. Это походило на сумасшествие, но, кажется, я слышал стук его подошв в динамике Нестерова. Понятное дело, что я не слышал конкретных шагов, но довольно четко связывал в восприятии перемещение одаренного и прерывающийся голос грифа. Последним ориентиром стала глубина голоса. Нестеров слышал его с небольшим эхо, что говорило, что гриф сидит в углу, поджимаемый двумя пустыми и высокими стенами. Плюс-минус все сходилось. Прицелился по направлению взглядов одаренных и 8 раз нажал на курок. После каждого выстрела смещал прицел, чтобы покрыть площадь в 2 квадратных метра. «Эй!» — крикнул Нестеров то ли мне, то ли в трубку. «Гриф, ты слышишь меня?» Гриф не слышал. Его разорванное на куски тело валялось под дорогим дубовым столом. Через 5 минут на связь с Нестеровым вышел лидер наемников и сказал, что если Гриф им больше не платит, то им незачем воевать. Нестеров ответил, что у нас нет к ним претензий и попросил собирать свои манатки и сваливать из города горняков. Выстрелы на территории рудника прекратились. Глава 11. Передоз. Перестрелка на территории рудника закончилась. Наемники ушли, а горняки сложили оружие, и все же страсти вокруг горы не утихли. Если раньше, пусть и с потерями, гриф заменил крота, оставив производство неизменным, то последний переворот менял многое. Менялась сама иерархия власти. Закостенелых прихлебателей гнали в шею, а на их место приходили люди из народа. Тот, кто недавно был рабочим, мог запросто стать начальником участка, начальник участка, начальником крыла, начальник крыла, занять место за высшим управленческим столом. Все это воодушевляло и сулило большие перемены к лучшему, но огромная махина, которая годами дырявила гору, приостановилась. Человек, которому переломали обе ноги и разбили голову, не может подняться и бежать, прежде нужно встать и отряхнуться. Почти вся работа легла на Нестерова, хотя не остался в стороне и острый Ким. Тот поглядывал на бывшего аудитора с недоверием, и это хорошо. Чем больше людей получит власть на новом предприятии, тем менее вероятно повторение кротовского или грифовского сценариев. Вот уже третий раз я просыпался в одной кровати с Мисой. Все случилось неожиданно. Вернувшись после сражения в горе, я спросил, не хочет ли она попить кофе, а она бросилась мне на шею. Дверь в комнату я едва не сорвал вместе с петлями, а затем были разбросанные вещи, кровати и ее горячее тело. Обычно к утру мы успевали соскучиться друг по другу, и следующий день начинался с того, чем заканчивался предыдущий. Наконец-то мне отзвонился продавец из Истова. Признаться, я принял его за балабола и уже не рассчитывал на этот звонок. Более того, всю дорогу в Истов я прокручивал в голове сценарий. Если засранец решится развести меня на бабки или сдаст какой-нибудь банде, то я переломаю ему ноги только за то, что он заставил меня кататься туда и обратно. На счастье, на его счастье, все прошло гладко. Мы встретились в магазине. Он отгрузил мне 10 порций винарса, а я сделал его таким богатым, каким прежде он еще не был. «Приятно иметь с тобой дело», — тряс он мою руку, в то время как левая рука лежала на поясной сумке с растопыренными пальцами. «А вот у меня осадочек остался», — ответил я, перекладывая контейнеры из коробки в рюкзак. «Ты обещал достать винарс неделю назад, задержался бы еще на парочку дней, и я купил бы его у другого». Продавец изменился в лице. «Да, что там в лице?» У него даже дыхание заняло. Вцепился в сумку обеими руками и пошлепал губами по воздуху, пока не родил мысль. «Ну как, мы же договорились. А если бы я купил, а ты не отдал деньги, меня бы грохнули. Вот-вот. Поэтому в следующий раз 10 раз подумай перед тем, как называть сроки». «Ладно-ладно», — продавец вытер проступившую на лбу испарину. «Понял. Пока. Пока, а нет, постой». Повернувшись, я даже пожалел, что припугнул его. Уж слишком близко тот все принял к сердцу. Выкатил глаза, трясется. «Гляди, инсульт хватит. Могу достать еще кое-что», — перешел он на шепот. «Что? Плоды преломления», — сказал продавец так тихо, что мне пришлось задействовать звенья восприятия. А, не слышал? Продавец посмотрел по сторонам. Я просто подумал, что если тебя интересует Винарс, то и плоды. Слово преломление я напрямую связывал с перемещением между мирами. Далеко не факт, что его используют только для этого, но, не просто же так, обычно орущий во всю глотку продавец перешел на шепот. Плоды преломления – это один из сильнейших составов, существующих в мире. Мало кто умеет с ними работать. Поняв, что я не понимаю, о чем идет речь, продавец дал заднюю. Короче, не бери в голову. Если понадобится что-то еще, звони, и я. Сколько стоят эти плоды? 300 тысяч за одну емкость, показал он на контейнер Винарса у меня в руках. Но, чтобы достать их, понадобится больше времени. В наших краях плоды преломления не водятся, но у меня есть на них выход. Ну что ж, придется признаться, что чертяга-продавец добился своего и подцепил меня на крючок. Он понял, что я занимаюсь алхимией. Кто еще стал бы затаривать целый ящик Винарса? Понял и надавил на слабое место. Предложил что-то крутое, загадочное и то, о чем он говорил только шепотом. Еще и название это. Плоды преломления. Предоплату он не просил, а если попытается втюхать лажу, то я его вмиг раскушу. Я согласился. Ладно, доставай свои плоды прела. ТС. Поднес палец к губам. Доставай ингредиенты и звони. Притащив в город горняков коробку с Винарсом, я взялся за дело. Больше всего меня интересовали вторичные звенья защиты материи. По-хорошему, этот навык нужно было выкачать до 20 единиц. Почему 20? Да фиг его знает. 20 – это много. Во всяком случае, это касалось основных звеньев материи. С увеличением звеньев восприятия до 20 единиц, я открыл новые способности. Мог детально разглядывать материю и находить в ней отличительные черты. Восприятие будто перешло на новый уровень. На что-то похожее я надеялся со вторичными звеньями защиты материи. Кто знает, может быть, именно 20 единиц требуется, чтобы не падать паралитиком от одного взгляда дуга. Впрочем, все было не так просто. Когда вторичных связей одного навыка становилось больше 10, для улучшения требовалось 2 порции Винарса, а значит, приготовить их лучше с запасом. На съемной квартире я провел сутки. Сутки без сна, отдыха и еды. Кухня еще не оправилась от приготовления прошлых зелий, как я уничтожил ее окончательно. Причем, пострадала не только кухня. Одна из комнат теперь походила на инкубационную фабрику или биологическую лабораторию. Комната, в которой я раньше спал, прежде чем не переселился в теплую кровать к Мисе, была заставлена колбами, в которых созревали улучшители. 100, черт побери, емкостей, которые заняли пол, стол, секцию, подоконник и даже книжные полки. Через неделю после ухода наемников мы обсудили дела в горе. Нестеров выступал неформальным генеральным директором и совладельцем, но мы с Кимом были уверены, что управляющая компания поддержит его кандидатуру. Как и полагалось, он подтянул вверх тех, кто не побоялся пойти против грифа. Среди них встречались и закостенелые балбесы, которых время само выкинет за борт, если они не справятся, но пока Нестеров предоставил им место за главным столом и право голоса. Впрочем, меня больше интересовала позиция самого Нестерова, и когда я побывал на парочке управляющих комитетов, понял, что беспокоиться не о чем. Только малая часть горняков воспринимали бывшего аудитора как временную затычку, остальные мало-помалу отдавали Нестерову бразды правления. Острый Ким, между прочим, изъявил желание стать директором по безопасности, и его туда вознесли едва ли не на руках. Репутация. А вот я присутствовал на совещаниях только как сторонний наблюдатель. Меня вполне устраивало. Когда страсти более или менее улеглись, а рудник на 50% восстановил работоспособность, Нестеров озвучил: «Сейлок и острый Ким, вы получите по 50 миллионов кредитов». «Весомо», — ответил Ким, играя с ручкой. «Весомым, еще как весомо. Признаться, я согласился бы на сумму в 5 раз меньше, но 50 миллионов – это билет в безбедную жизнь до конца своих дней. 50 миллионов – это капитал, который заставит пошатнуться даже псов. Конечно, в этом мире деньги решали не так много, как в моем, но во всяком случае они значили не меньше, чем сила». «Сейлок», – Нестеров посмотрел на меня. «Я согласен». «Отлично», – Нестеров кивнул, «но есть одно но». «Так, сейчас сумма в 100 миллионов станет огромным ударом для компании. Что думаете насчет отсрочки?» Мы согласились почти не раздумывая, особенно, когда Нестеров сказал о 10% годовых на оставшуюся сумму долга. Признаться, я был даже рад, что мне не нужно забирать деньги сейчас. В механизме компании они сохранятся надежнее, да и 10% годовых – это почти 500 000 в месяц. Настал день, когда улучшители созрели. Их было много, слишком много. 100, мать его, штук. Наученный опытом, я прекрасно понимал, что случится со мной, если я приму их за раз. Материю, конечно, не разорвет. Как-никак она достигла 15 относительных единиц и может выдержать гораздо больше, чем резкое расширение от зелий. И все же потреплет меня ого-го. Этот как передозировка от наркотиков, когда тебе настолько хорошо, что аж хреново. В общем, я встал перед выбором. Принять все за раз или растянуть на 3-4 подхода. Решил сожрать за раз. Уж лучше отмучиться и забыть, чем превращать в испытание всю ближайшую неделю. К тому же я приготовил парочку тонизирующих зелий и энергетические анестетики. Поехали. 6 порций улучшителей повысили вторичную характеристику защиты материи с 9 до 12 единиц, вторичная характеристика защиты материи повышена до 12. Общий объем материи увеличен до 15,8 относительных единиц. Вот так новости. Для повышения вторичной характеристики до 11 единиц мне потребовалось 2 улучшителя, а для создания 12-й – 3. Дальше хуже. Хуже в разы. Чтобы поднять защиту материи до 14 единиц, я использовал аж 18 улучшителей. На переход с 13 на 14 ушло 10 штук. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 14. Общий объем материи увеличен до 16,1 относительных единиц. Общий объем материи превысил 16 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 4. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Ну хоть тут были хорошие новости. Относительные единицы материи в абсолютной величине становились больше, и я получил целых 4 доступных связи для развития основных характеристик. Уравнял силу и выносливость к ловкости. Сила 8, ловкость 8, выносливость 8, восприятие 20, интеллект 10. Почувствовал нагрузку и слабость, отпился тонизирующим зельем. Помогло, сложно сказать, горло промочил, это да, а в остальном, мое тонизирующее зелье можно было сравнить с кружкой воды, которой я хотел остудить раскаленных до 1000 градусов реактор. Пошипело и затихло. Улучшителей для защиты материи я сделал с запасом. Так я думал. Я был уверен, что за 50 улучшителей без проблем дотолкаю вторичную характеристику до 20 единиц, однако впереди меня ждал еще более неприятный сюрприз. Для создания 15-й вторичной связи защиты материи я истратил 20 улучшителей. 20. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 15. Общий объем материи увеличен до 16,3 относительных единиц. Оставшиеся 6 улучшителей от приготовленных 50, я влил в себя, словно в бездонный колодец, даже не почувствовал отклика. Нет, я, конечно, предполагал, что эффективность Винарса будет снижаться, но чтобы настолько. Хорошо, что я не приготовил улучшителей для защиты материи на весь запас, иначе следующие 50 штук ушли бы вообще впустую. В лучшем случае их хватило бы на создание одной связи. 50 остальных я раскидал между разными вторичными характеристиками, прежде чем отключиться от перенапряжения, отследил произошедшие изменения. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 12. Вторичная характеристика сопротивление урону повышена до 12. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 13. Вторичная характеристика алхимия повышена до 14. Вторичная характеристика восстановления повышена до 13. Вторичная характеристика акробатика повышена до 12. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до 12. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 12. Вторичная характеристика скрытность повышена до 11. Вторичная характеристика защита материи повышена до 15. Общий объем материи увеличен до 17,8 относительных единиц. Общий объем материи превысил 17 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 4. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Материя увеличилась всего-то на 2 относительные единицы, ну почти на 3, окорежила меня так, будто я вновь проглотил энергетического червя, ну или самое малое, 4 пиявки за присест. В себя я приходил под наблюдением Мисы. Она готовила мне чай с медом, приносила варенье и куриные бульоны. Стоило ли ей говорить, что это не помогает? Нет, точно нет. Скорее всего, она и сама об этом догадывалась. Зачем тогда лишать себя заботы, а ее, желание обо мне заботиться? Иногда я, будто кролик, грыз те или иные травы, которые находил у себя в карманах. В разные отрезки времени отдельные ингредиенты смягчали процесс восстановления. К вечеру второго дня я больше не чувствовал обжигающую горечь внутри и бешеную пульсацию материи. Слабость держалась, но то была почти приятная слабость. Будто слабость после хорошей тренировки, когда ты, развалившись на диване, упиваешься чувством выполненного долга. Так же и я валялся на кровати и поглаживал голову Мисы на своей груди. «Вы ведь не родные брат и сестра?» Миса удивилась не только вопросу, но и тому, что я его задал. Последние 48 часов я походил на обдолбанного куматозного торчка, который в большей степени молчал и иногда шуршал тапочками по дороге в туалет. «А ты наблюдательный?» — хмыкнула она и улыбнулась. «И 3 недель не прошло, как ты спросил, как так вышло?» Подобные разговоры редко проходят в хорошем настроении, и я не ждал ничего подобного. Однако все прошло много лучше, чем я ожидал. Она не плакала, болезненно не вздыхала и не погружалась в печальные воспоминания. Говорила спокойно и почти без эмоций. Впрочем, история была слишком короткой, чтобы оставить у нее в душе глубокую рану. Родители Дараха выкупили меня у бродяг в нейтральных землях. Ничего себе, знаешь заправку между Стольным и городом Горняков? Да, бывал там. Там это и случилось. Они возвращались из Стольного домой и заехали заправиться. В это же время на заправку приехали 2 бандитов. Наверное, они были бандитами, я не знаю. У них в машине на заднем сиденье стояла люлька с новорожденной девочкой, которая не смолкая кричала. Оба были очень раздражены. Один пошел на заправку, а второй вышел из машины и хлопнул дверью, чтобы отдохнуть от постоянного крика. Родители Дараха заправлялись рядом и услышали их разговор. Те собирались отвезти меня в Дарград. Мама подошла к их машине и посмотрела на меня через стекло. Позже она сказала, что, увидев мои глаза, решила, что заберет меня, чего бы ей это ни стоило. Миса на минуту затихла. Возможно, она ждала, что я что-то спрошу. Меня же рассказ вогнал в ступор. Бандиты везли девочку, которую на заправке решили перекупить простаки. Это что вообще за дерьмо? Отец работал в руднике и хорошо зарабатывал, продолжила Миса. В Стольный они ездили, чтобы купить новую машину. Она и стала ценой за мое спасение. Ничего себе, я погладил ее по руке. Куда они тебя везли? Мама сказала, что они везли меня в Дарград. Дарград? Миса приподнялась и запрокинула голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Ты не слышал про Дарград? Нет. Дарград – уникальный город, положила голову обратно на грудь. Город-государство, город-страна, город-изгой и город-император в одном лице. Дарград – это закрытый город, куда из простаков завозят только мужчин для работы. И, насколько я знаю, это единственный город на материке, где до сих пор используют рабский труд. Сейчас в мире царит переходная эра, но чаша весов склоняется к правлению одаренных. Во всех городах простаков принижают, но рабство – это перебор, а в Дарграде это норма. В качестве рабов они используют и одаренных. Полагаю, поэтому меня туда и везли. Впрочем, это всего лишь домыслы. Никто толком не знает, что творилось в Дарграде 17 лет назад, как не знают, что там творится сейчас. Посетить закрытый город могут только одаренные на стадии познания. Говорят, они обязаны подписать бумаги о неразглашении и поклясться на энергетической печати. Кроме того, я слышала, что те немногие, кого пускают в Дарград, остаются там навсегда. Впрочем, я не верю всем слухам подряд.